Ловко вы это, смешался старик. Каждое движение, как в танце. Да уж как получается, земляк, ответил он добрее. Жрать захочешь и такому искусству выучишься. Рядом с каменщиком в форменном платье с белым бантом в волосах стояла тоненькая гимназистка с такими же узкими, калмыковатыми глазами и смуглым, скуластым лицом. «Дочка!» — надтреснутым тенорком окликнул ее каменщик. «Исть давай, а то в кишках полковой оркестр заиграет скоро». Якушев подвинулся на краешек скамейки, уступая каменщику место, а девочка поставила аккуратно завязанный в белую салфетку обед, котелок с наваристым борщом да тарелку с хлебом, куском сала и еще не остывшими домашними котлетами. «Кушай, батюшка, а я на занятия побежала. Посуду домой не позабудь принести». Когда она ушла, каменщик показал на обед. «Прошу угоститься харчишками». «Нет-нет». Пугливо отпрянул Сергей Андреевич, у которого на этот час даже крошки не побывало во рту. Но сосед резко его осадил. «Да уж чего там? Я ведь и вас, и всю вашу историю знаю. Лет 20 назад особняк двухэтажный строил, в котором вы изволили жить в расцвете своих купецких возможностей. Вот тот и для меня был очень памятным». «Вы изволили в новый особняк вселяться, а мне в январе того года по шапке дали. С должности выгнали. Я ведь в свои молодые годы атаманом станицы Кривянской был. Вот и пришлось в каменщики подаваться». «Печально». Бесстрастные глаза Сергея Андреевича оживились, и в каком-то неясном порыве он потянулся к новому знакомому. «Да-да, ваша фамилия Изучеев, а зовут Яков Федорович». «Так точно», — засмеялся каменщик. «И за что же, скажите, пожалуйста, дали мне по шапке?» — невесело уточнил Изучеев. «Да, за что тебя, Яша?» — сбивчиво заговорил старик. «Помню, ходили тогда какие-то слухи, будто тебя в неблагонадежные определили». «Да уж выражайтесь точнее», — невесело усмехнулся собеседник. «Смутьяны определили. Смутьяны. А за что? И того проще сказать. За вольнодумство. Упрекать стали, что веру христианскую забывать начал. В церковь редко ходить взял за правило. И на Майдане несогласие свое высказал против того, что теперь казаков наших при каждом поводе заставляет рабочий люд нагайками пороть. Вот и весь сказ. Одним словом, дали по шапке и баста». «Мой батюшка Андрей Якушев тоже в Бога не веровал», — укоризненно вздохнул Сергей Андреевич. «Вы часом о нем не слышали?» «Об Андрее Якушеве?» — воскликнул Яков Изучеев. «Да кто ж о нем на Дону не слышал? В первых любимцах у самого Матвея Ивановича Платова хаживал. Герой Отечественной войны, стало быть». «Все это так», — покачал головой старик. «Не мне судить, однако, пошел мой родитель, супротив Бога и власти законной, поднял руку на своего помещика. Всевышний его и покарал. До того довел, что пришлось родителю моему руки на себя наложить». Изучаев стиснул тонкие губы и со вздохом покачал головой. «Ничего, дайте только народной силушке раскачаться. Придет час, ни одного притеснителя в живых не останется. А что касаемо Бога, одно могу сказать. За непочтение к Богу я пострадал, на Боге теперь и зарабатываю». «То есть как это?» «Эх вы!» — расхохотался Изучеев. «А еще в известных коммерсантах ходили. Да как же не понять такой простой истины? Бог, он меня теперь кормит. Вот и котлетки, и этот кус сала от него храм-то я возвожу».